«Мастер уже связался?» «Нет, я уверен, что он хорошо заботится о вещах», — ответила Хан Суюн. «Прошло уже 3 месяца с тех пор, как Ю Чин Хёк отправился в путешествие. Работа над рукописью продолжалась без перебоев, и обновления непрерывно отправлялись через облачную систему. Количество скачиваний файлов. Но тем не менее Ю Чин Хёк не входил в облачную систему, используя стигму, ни разу в течение последних 3 месяцев. Ю Чин Хёк, этот идиот, что он делает?» Зловещее предчувствие медленно росло в сердце Хан Суюн. Она даже начала думать, что, возможно, ей следовало отправиться в путь самой. Юмия была рядом с ней, обильно потела, выполняя серию отжиманий. «Я стану достаточно сильной, чтобы сломать обе ноги моему Аппе». Хан Суюн посмотрела на Юмия и сверкающие глаза девушки и могла лишь кивнуть в знак ободрения. И как долго она нажимала на клавиатуру потом. Внезапно сообщение пришло ей в голову. «Ваше воплощение вошло в облачную систему». Узнав об общей сути ситуации, Био ответила следующим образом. «Хорошо, итак, ты будешь распространять историю, которую ты получаешь через стигму Хан Суюн, другим мировым линиям. Это суть плана, верно?» «Верно. И ты надеешься, что перевоплощенные версии Дакчи и Аджосси прочитают эту историю?» «Также правильно. Неплохо. Думать, что вы придумали план, чтобы воспользоваться преимуществами природы древнейшей мечты, как это. Я также подумал, что это неплохо зву. Вы действительно думаете, что я была впечатлена этим планом? Как вы вообще приготовили такую заколдованную схему? Вы думали, это сработает? Серьезно. А личность Био изначально была такой, но, с другой стороны, капитан, ты совершенно способен сделать что-то сумасшедшее, не отрывая веки. Ю Чин Хёк нахмурился от этого насмешливого тоноголоса. Чем дольше он слышал ее разговор, тем больше она почему-то начала походить на Ким Дакчу. «Шансы на успех не очень хорошие, ты в курсе?» «Я знаю. Древнейшая мечта этой мировой линии может даже не прочитать историю. И чем более развита цивилизация, тем менее важным становится содержание, состоящее исключительно из букв. Так что, возможно, у тебя даже не будет возможности приблизиться к такому миру». До этого пересечение мировых линий было самой большой проблемой. Ю Чин Хёк уставился на полуразрушенный ковчег. Хотя ему повезло выжить и оправиться с помощью Био, было невозможно посетить другие мировые линии без корабля. Био некоторое время думала о чем-то, а потом озвучила то, что было у нее на уме. «Почему ты не можешь пойти? Каковы координаты? Дай их мне». Со слегка неубедительным лицом Ю Чин Хёк передал список координат, которые Ю Сана дала ему ранее. Био подтвердила все мировые линии и лучезарно улыбнулась. «Ты же знаешь, кто я, верно? Ты знаешь, я никто иная, как король Такхаби». Это было как раз тогда, Ю Чин Хёк вспомнил очевидный факт. Последний ковчег был предметом, принадлежащим бюро, и главным представителем бюро был именно король Такхаби. «Можешь ли ты угадать, что я делала в темном слое? Пока вы и другие спутники шли на 1865 регресс, я тоже где-то работала, вот и все». Глава 549.2, эпилог 5, вечности эпилог, часть 4, глубокая безграничная мудрость чувствовалась за глазами Био, рисующими улыбающуюся дугу. Темный слой, место, где плотность времени была намного больше, чем в любом другом пространстве и времени. Как долго Био оставалась в таком месте? Она достала сумку Винни из своего внутреннего кармана и продолжила. «У меня есть руки на дверном проеме мертвого король Винни, так что прыжок на ближайшую мировую линию вообще не будет проблемой. Что касается тех, что находится на большом расстоянии. Что ж, это должно быть выполнимо после небольшого ремонта ковчега, я думаю. Проблема в том, что энергия будет использоваться в качестве топлива». Ю Чин Хёк посмотрел на свое тело воплощению. Благодаря тому, что Био спасла ему жизнь, большинство его травм было исцелено, но большинство его истории осталось плохо изуродованным после того, как они защищали его более 300 дней в космосе, а также во время битвы с гончими. «Я думаю, что это также не должно стать большой проблемой». Он не был уверен, как это произошло, но его внутренняя часть была переполнена историями. Внутри него извивалось поистине необычайное количество историй, готовящихся к освобождению. «Где ты приобрел истории безымянных?» «Мало того, такое огромное количество историй, от которых отказались по сценарию, теперь пытались заговорить с ним. Истории с неизвестными именами из внешних богов хотят сопровождать вас. Истории от безымянных он встречал в последнем сценарии однажды. Существа, рожденные вместе, на которые не обращали внимания звезды, и которые должны были умереть вместе, на которое никто не смотрел. В настоящее время они разговаривали с Ючин Хёком. Истории с неизвестными именами улавливают запах древнейшей мечты от вас. Теперь, когда я думаю об этом, я почувствовала что-то странное, когда подбирал тебя. Знаешь, безымянные, у которых не было никакого эго, были заняты защитой тебя. Ючин Хёк вспомнил сон, который он видел не так давно. Сценарий путешествия на запад, голоса скрытного интригана, а также персонажи 999-й регрессии. Но это не могло быть. Он поспешно улучшил свое восприятие, но ничего не смог обнаружить. Прислушиваясь к голосу Био, Ючин Хёк тихо наблюдал за тем, как пространство распространяется как бесконечный океан. Используя эти истории в качестве топлива, у нас не должно возникнуть никаких проблем при путешествии на большие расстояния. Хорошо, тогда давай двигаться дальше. Территория гончих находится поблизости, поэтому, если мы не поспешим и останемся отдыхать здесь, все может снова стать рискованным. Поскольку Ючин Хёк не горел желанием снова встретить этих гончих, он тоже быстро кивнул. Это немного тесновато внутри для двух человек, так что, бах, чисто белый и обильный мех прорастал из тела Био, затем она внезапно сжалась до размера одного кулака. Король Токтхби Био начал путешествие ковчега. Наряду с этим сообщением, главный двигатель ковчега ожил. Судно оставило следы, и история синего цвета исчезла оттуда в мгновение ока. Некоторое время спустя пять теней появились рядом с тем местом, где раньше был ковчег. Как вы думаете, он преуспеет? Это неопределенно. Тем не менее, это максимум того, насколько мы можем помочь ему. Давайте поторопимся и вернемся. Ладно, в конце концов, сегодня день родителей в школе. Кстати, кто согласился пойти с Докчой? Я. Ты, идиот, очевидно, неквалифицирован. Скрытный интриган наблюдал, как ковчег исчезает за далекой галактикой и бормотал. Я молюсь, чтобы нам больше не приходилось сталкиваться друг с другом, Ючин Хёк. Чан Хайон, работавшая над пересмотром второго акта, широко зевнула от скуки и задала вопрос. Кстати, Хан Суюн, можно вопрос? Нет. Что ты сказала Ючин Хёку о способе доставки рукописи? Чан Хайон заговорила тоном, что говорило ее недоверие к рассматриваемому человеку. Я посмотрела, и, ну, кроме того, что он знал, как играть в игры, он, похоже, не разбирался в компьютере, понимаешь, знает ли он, как загружать романы на сайт. Он не может лично сериализовать роман. Это будет означать, что он застрянет на мировой линии слишком надолго. Что тогда? Хан Суюн задумалась об этом на секунду, затем пробормотала. Самый идеальный способ – найти кого-то, кто сможет сериализовать его для нас. Планетарная система Z865123, 2020 год по имперскому календарю. В тот день писатель веб-ромов по имени Ли Хак Хён был занят написанием своей рукописи в однокомнатной квартире для студентов, но только для того, чтобы пообщаться с редактором по телефону. Автор Ним, что вы планируете написать на этот раз? Как называется роман? Это «Мастер меча». «Мастер меча»? О чем это? Ладно, так, главный герой, методист в мире фэнтези, и в конце концов он осваивает свои навыки боевых искусств, а также становится мастером меча. Ах, я вижу, достаточно. Кстати, разве я не говорил вам много раз, чтобы никогда не начинать с линии имперский каландарь, то и это? Ли Хак Хён слушал голос редактора, продолжавшийся долго после этого, и выражение его лица становилось все мрачнее и мрачнее. Вы забыли, что случилось с вашим предыдущим романом? Автор Ним, пожалуйста, подумайте об этом внимательно. Прошу вас. Ли Хак Хён вспомнил свои предыдущие результаты. Его дебютная работа «Орк-философ» полностью обречена на пафосно-неловкий счет. Платные главы этого романа были куплены только его лучшим другом и никем кроме него, и продолжение, которое он написал с большой помпой, как стать известным автором, также двигалось довольно тяжело, потому что, ну, он не был известным автором, для начала. И вот так, это была его третья попытка. Те, кто добьются успеха, а те, кто не сумеют этого сделать, останутся не у дел. Я последний, я думаю. Он заплатил 3 месяца назад за аренду, и с теми небольшими деньгами, которые у него были теперь, было бы трудно даже купить вечерний ужин. Ли Хак Хён уставился на пустую страницу корейского текстового процессора, прежде чем броситься на крышу здания. Земля с пятого этажа выглядела довольно далеко. Не, даже тогда это... Ха-ха-ха, Ли Хак Хён потер глаза. Был ли он галлюцинацией? Что-то колебалось перед его глазами. В чем дело? Глаза застилают слезы. Там стоял мужчина. Не просто мужчина, но невероятно красивый чувак в черном пальто. Не меньше. И фигурка с пушистым мехом сидела на плече этого человека. Даже слепой мог видеть, что этот парень был кем-то необычным. Он был бы почти идеальным героем романа, в некотором смысле. Ты там, ты, кажется, автор веб-новеллу. Глава 549.3. Эпилог 5. Вечность и эпилог. Часть 4. Мощная аура человека, одетого в черное пальто, заставила ноги Ли Хак Хён дрожать, хотя он об этом даже не подозревал. Тем не менее парень торопливо дал ответ. Да, я он и есть. В таком случае, ты должен знать, как сериализовать роман. Хорошо, что? Именно в этот момент до Ли Хак Хён дошло осознание. Он слышал об этом странном слухе от кого-то где-то, легендарная история о тех авторах, которые загадочным образом исчезли из мира только для того, чтобы триумфально вернуться с потрясающими эпопеями на буксире. Сказка о невероятной удаче, которой наделены лишь немногие писатели. Ли Хак Хён понял, что это за ситуация, и его плечи начали дрожать. Это, выбранное автором клише, если во всех прочитанных им веб-новеллах есть доля реальности, то этот человек в черном пальто должен взять Ли Хак Хён в мир романа, а затем он попросил бы последнего исправить заключение, написанное другим автором. Последний в полной мере использовал бы свой мозг, отточенный клише, и продолжал совершать поистине фантастические подвиги. Да, да, я знаю, как это сделать. Я изменю будущее твоего мира. Пожалуйста, поторопись и возьми меня с собой. Возможно, я выгляжу так, но я профессиональный писатель веб-романов, у которого есть опыт платной сериализации. Раздался глухой стук, когда что-то ударило по голове Ли Хак Хён. Он сразу отключился. Подожди минутку, капитан. Что ты делаешь, нокаутируя парня? Био резко закричала. В настоящее время они находятся в планетарной системе Z865123. Они должны были пройти не менее 17 темных слоев от Земли, в которой они жили, чтобы едва достичь этой мировой линии. С этим ничего не поделаешь. Он был слишком разговорчив. Что теперь мы будем делать? Ю Чин Хёк начал вытаскивать несколько инструментов из своего внутреннего кармана. Отныне нам нужно принудительно вставить роман, написанный Хан Суюн, в мозг этого человека. О чем ты говоришь? Ты хоть знаешь, сколько это займет времени? Собираешься ли ты промывать мозги таким людям каждый раз, когда ты входишь на новую мировую линию? План был таков. Когда он подумал об этом, он понял, что этот метод может быть лишь временной мерой. Они не могли остаться и не спускать глаз с этого человека навсегда, и промывание мозгов могло перестать работать после того, как Ю Чин Хёк покинул эту мировую линию. Ты сказал, что Хан Суюн еще не закончила писать роман, верно? У нас нет времени, чтобы посетить этот мир позднее. В таком случае, даже если мы сдадим роман, сериализация может прекратиться в середине, ты понимаешь. Хан Суюн – это дура. Хватит обвинять кого-то другого и активируй то, что называется облачной системой или чем-то еще. Поторопись. Поскольку Био говорила так, как будто у нее здесь был план, Ю Чин Хёк не стал спорить и сделал, как ему сказали. Синхронизируй твой дисплей с моим. Затем Био начала просматривать и пересматривать файлы облачной системы, всплывающие у нее перед глазами. Вскоре ее руки перестали двигаться перед конкретным файлом. Король Такхаби Био пытается приблизиться к облачной системе, используя полномочия бюро. Вы разрешите доступ к части файлов? Ю Чин Хёк нажал на значок подтверждения. Когда он это сделал, прозрачная нить вытянулась из файла и соединилась с головой бессознательного автора веб-романов. Король Такхаби Био осуществил свою власть и изменил облачную систему. Влияние системы минимально в этом мироздании. Дополнительная вероятность будет израсходована. Создана установка «Обмен вдохновением». Био вытерла пот со лба и заговорила. Я синхронизировал файлы облака с подсознанием этого парня. Отныне истории, которые Хан Суюн пишет в будущем, будут автоматически обновляться в подсознании этого парня. Теперь это была действительно потрясающая способность манипулирования историями. Даже Хан Суюн потребовалось довольно много времени, чтобы создать одну стигму. Так что это? Ю Чин Хёк спросил ее. этот метод безопасен, что если этот дурак излишне начнет что-то подозревать. Подозревать? Не очень вероятно. Нет, ему действительно понравится эта перемена. Я имею в виду, что он насыпается вдохновением, так какой писатель не приветствовал бы это с распростертыми объятиями. Он определенно поверит, что именно он пишет эту историю. Био ухмыльнулась и посмотрела на все еще без сознания человека. Ю Чин Хёк чередовал свой взгляд между такой Био и неподвижным автором веб-романов, и странная маленькая мысль проникла в его разум. Может ли быть так, что роман, любой роман, был написан так изначально? Био слегка постучала по голове бессознательному писателю и заговорила. Он, вероятно, подумает, что муза пришла, чтобы благословить его или что-то подобное. Когда Ли Хак Хён снова открыл глаза, он оказался лежащим на собственном столе. «Я уснул, урх». Он медленно встал и вытер рот, затем начал массировать свои виски. Это был один странный яркий сон. Сон, в котором ему угрожал мужчина в черном пальто, а потом в воздухе витала фигура, по-видимому, сделанная из комка шерсти. Казалось весьма вероятным, что тот, кто слишком долго скрывался в этой маленькой комнате, пытаясь что-то написать, наконец-то толкнул его через край. Ли Хак Хён выплюнул долгий длинный стон и включил некогда пустой экран ноутбука. Но на это было. Книга «Есть три способа выжить в разрушенном мире». Там было предложение, которое он не помнил, как напечатал. Кроме того, его руки фактически двигались сами по себе, чтобы продолжать печатать. Книга «Мой древний смартфон», на котором отображалась платформа веб-новелл, изо всех сил пытался перемещаться по экрану. Я прокрутил вниз, затем вверх. Сколько раз я делал это? Задавался я вопросом. В самом деле, это действительно конец? Ой, Ли Хак Хён посмотрел на свои руки, печатая на пугающем скоростном режиме, и начал задаваться вопросом, окончательно ли он сошел с ума. Черт, он думал, что даже слышит какой-то голос, исходящий из его разума. В прошлый раз вы плохо справились, сделав автора главным героем. Как насчет того, чтобы сделать читателя главным героем на этот раз? Книга Яким Дакча, фото. Мой отец дал мне это имя, чтобы я стал сильным и самостоятельным человеком, однако благодаря этому имени я превратился в обычного, одинокого и нелюдимого человека. Когда Ли Хак Хён печатал одно предложение, в его голове появлялось другое, а когда он заканчивал печатать одно, в его мозгу появлялось еще одно. Вдохновение нахлынуло на автора, как мощный водопад. К тому времени, когда Ли Хак Хён пришел в себя, он уже закончил пролог, а также первую главу. Книга — это был момент, когда жанр моей жизни изменился. Ли Хак Хён долго смотрел на экран, прежде чем позвонить редактору по телефону. «Хаэм, редактор Ним, похоже, я могу стать успешным, в конце концов». Глава 551, эпилог 5, вечности эпилог, часть 5, прошел 1 год и 2 месяца с тех пор, как Ю Чин Хёк отправился в путешествие. Скорость обновления рукописи начала замедляться примерно во время завершения третьей части. Несмотря на то, что рукопись все еще тщательно составлялась, пустот было слишком много, чтобы их заполнить. По мере того, как номер главы становился все выше и выше, количество историй, о которых не знала Хан Суюн, казалось, также увеличивалось. «Это может оказаться полезным, хотя бы чуть-чуть», — сказала Айлин. Если бы она не извлекла фрагменты истории из спящего Ким Дакчи, работа над рукописью замедлилась бы еще больше. Фрагмент истории «Великое приключение в темном замке» успешно извлечен. Фрагмент истории воспоминания о 1863 витке регрессии был успешно извлечен. Системное сообщение «Фрагмент истории истории ассоциации гурманов» был успешно извлечен. Эти фрагменты были слишком малы, чтобы стать историями. Хан Суюн прочитала эти фрагменты и заполнила ранее отсутствовавшую куски внутри истории Ким Дакчи. Даже тогда слишком много частей оставались пустыми. Однако она не пыталась насильно заполнить эти пустоты. «Ваше воплощение вошло в облачную систему», — Ю Сана спросила. «Похоже, у Чин Хёка с Си все хорошо, ну он, вероятно, занят тем, что пугает живых дневников среди бедных авторов веб-новелл», — ответила Хан Суюн. «Мне любопытно, на что похожи другие авторы. Конечно, не все такие, как ты, Суюн Си, ну, нет, не всем нравится. Эй, ты пришла сюда, чтобы размолоть мои шестерни? Автор, о котором идет речь, может даже не быть человеком, когда я думаю об этом. Это может быть высокоразвитый или...» Хан Суюн неохотно кивнула. «Действительно, вселенная была обширна, и там было много писателей. Кроме того, писателей, которых избил Ючин Хёк, должно быть много. В любом случае, судя по тому, насколько своевременно загружалась исправленная рукопись, этот чувак, должно быть, до сих пор делал свою работу должным образом. Но потом, ваше воплощение пересматривает рукопись, которую вы написали. Чего? Капитан, что ты делаешь? Я исправляю неправильную часть. Ючин Хёк был в процессе пересмотра обновленного файла в режиме реального времени при входе в облачную систему. Изначально для воплощения, подобного ему, было невозможно пересмотреть файл, обновленный до облачной системы, но эффекты вашего атрибута активируются. Теперь вы можете пересмотреть рукопись облачной системы. Пересмотр уже записанного содержимого требует большой вероятности. Но это стало возможным некоторое время назад. Он не мог вспомнить, когда именно это началось, но это могло случиться, когда атрибут, связанный с написанием спящего внутри него, начал проявлять свои силы. Может быть, это расцвело в жизнь после приобретения истории внешних богов. Разве Хан Суюн не разозлится, даже если бы она это сделала? Она бы не знала каждую существующую историю. Некоторые части особенно были в полном беспорядке. Сказав это, Ючин Хёк постучал по голографической клавиатуре. Био выглядела довольно впечатленной этой сценой и заговорила. «О, капитан, ваша грамматика лучше, чем я думала. Поскольку вам нравилось размахивать мечами каждый день, я подумала, что вы даже не узнаете разницу между рыцарем и ночью, один, но это...» Именно в этот момент курсор Ючин Хёка внезапно начал прыгать вокруг самостоятельно. Созвездие архитектор ложного последнего акта пересмотрело последний файл. Странные слова были внезапно набраны в том месте, где только что находился курсор Ючин Хёка. «СМСэй, ты только что испортил мою рукопись, не так ли? Ты действительно хочешь умереть так плохо? Итак, тогда был такой способ общения с ней». Ючин Хёк спокойно набрал следующее предложение. «СМС — это потому, что ты не смогла правильно сохранить рукопись. Какой бред ты извергаешь сейчас? В рукописи были неправильные части. Я оставил свои мнения в файле, поэтому подтверди их сама». После этого Ючин Хёк еще раз взглянул на детали, которые он изменил. Книга Ли Кильон в черном плаще высокомерно посмотрел на мир своими звездными сверкающими глазами и заговорил. «Эй, ты, закопченный ублюдок, ты такой слабый, ты действительно думаешь, что эта часть даже имеет какой-то смысл?» Книга Личихи, испуская благородную рябь энергии, подобно стремительным потокам массивной реки, начала размахивать мечом. «Вода — дверь меча неба, техника глубокого праведного раскола истинного тела, вода неба — уничтожь слева императора. Нет такой техники меча в искусстве владения мечом. Кроме того, все буквы Хан были неверны». Хан Суюн некоторое время молчал там. «СМС. Какого черта, я не помню, чтобы когда-либо печатать эти предложения раньше. Подождите, они еще не были опубликованы, верно? До обновления еще есть время, поэтому исправь их быстро». Ючин Хёк мог понять, что здесь произошло. «Серьезно, эти двое с моим ноутбуком. Несомненно, Ли Кильон и Ли Чихи, должно быть, изменили файл запланированного обновления без ведома Хан Суюн». Био поспешно пересмотрела предложение перед своими глазами и заговорила. «Похоже, вы двое стали совсем близки. Мы просто так общаемся с целью миссии». Судя по тому, как пересмотренная версия продолжала обновляться, Хан Суюн, должно быть, усердно трудилась, пытаясь восстановить историю Ким Дакчи в наиболее сохранившемся, полном состоянии. 1. На случай, если кто-то совсем не знает английского. Рыцарь, Книхт, Ночь, Никхт. Глава 552, эпилог 5, Вечности, эпилог, часть 5. Этот роман отделился бы от реальности, через которую им пришлось пережить, когда все больше и больше его частей были наполнены инсценировкой или воображением. Поскольку их целью было вернуть Ким Дакчу, эта история должна была отражать реальность, в которой они жили. Пока эта история, невозможно что-то идеально воссоздать. В конце концов, рассказчик будет искажать суть. Я знаю об этом. Было бы то же самое, даже если бы сам Ким Дакча написал это сам. Ючин Хёк думал о чем-то связанном с этим на мгновение или два. Если было невозможно восстановить полного Ким Дакчу, независимо от того, какую историю вы написали, то каким именно существом назывался Ким Дакча? Ючин Хёк покачал головой. Тогда или даже сейчас никто не мог этого знать. Ну, никто в этом мире не знал, кто они такие, в конце концов. Он посмотрел на рукопись Хан Суюн. Те, кто забыл о себе, вероятно, читали ее работы прямо сейчас. Они должны прочитать это предложение здесь, а затем прочитать то, что там далее. То, чего от них желали Ю Чин Хёк и Хан Су Юн, было лишь одно – желать счастливого конца, о котором они не знали, но желали, чтобы он мог стать реальностью в чьем-то воображении. Желать, чтобы мир, в котором они никогда раньше не были, благополучно существовал где-то там, в этой вселенной. Созвездие архитектор ложного последнего акта пересмотрело последний файл. СМС. Кстати, Ю Чин Хёк, сколько лет ты бродил? Произошла ошибка в облачной системе из-за неправильного использования. Из-за шторма вероятности стигма временно отключится. Казалось, что использование рукописи таким образом толкало ее слишком далеко. Ю Чин Хёк медленно поднял голову и посмотрел на свое отражение в окне ковчега. Он мог видеть тонкие маленькие преждевременные проблески седых волос тут и там на своей голове. «Капитан, это еще даже не 100 лет. Я знаю, время движется очень медленно, не так ли?» Ее голос, проходящий мимо них равнодушно, заставил Ю Чин Хёка чуть не запнуться. Био, все еще в форме маленького комка меха, смотрела на мимолетный пейзаж темного слоя снаружи с нечитаемым выражением на лице. Внезапно он осознал, что она снова была Син Юсен в своей прошлой жизни. «Ты знал, капитан, знал ли ты, что мне пришлось пережить невероятно трудные годы, чтобы я могла удовлетворить твой запрос?» Она была существом, которое должно было бродить по мировым линиям как потерянное, забытое существо на протяжении тысячелетий, чтобы просто передать информацию прошлой регрессии. Губы Ю Чин Хёка несколько раз приоткрывались и закрывались. В конце концов ему удалось выжать несколько слов. Должно быть, это было сложно. Правильно, это было действительно тяжело. Я тоже очень на тебя обижалась, капитан. Бедствие наводнения, Син Юсен. Король Такхаби Био когда-то имела такое имя. Тем не менее в эти дни я чувствую облегчение от перевоплощения. Потому что я должна сдержать обещание, которое мы дали друг другу тогда. Обещание, в прошлом, когда я была еще Син Юсен, ты обещал мне это, капитан. Ты сказал, что мы отправимся в путешествие вместе после того, как сценарии подойдут к концу. Продолжая слушать голос Био, он начал копаться в воспоминаниях 41-го хода регрессии. Возможно, это было из-за воспоминаний, данных ему скрытным интриганом. Он едва мог вспомнить некоторые вещи об этом дне. Син Юсен рассказывала ему о том, что она хотела сделать после того, как сценарий закончился. Ю Чин Хёк из 41-го хода не смог сдержать обещание. «Син Юсен, ты последняя». Его спутники погибли один за другим, и в последние минуты он отослал Син Юсен прочь за пределы мировой линии. Воспоминания того дня, куда же исчезли моменты этого дня, он не знал. Они могли бы стать безымянными. «Я, позволь мне сказать это прямо сейчас, не извиняйся». Человек, который должен извиниться, и человек, которому это извинение предназначено, они больше не существуют в этом мире. Она была права. В некотором смысле, человек, который говорит это, и человек, который слушает сейчас, не совсем подходящие люди. Ю Чин Хёк потерял жизнь 41-го хода, и он забыл большинство воспоминаний того периода истории с момента перевоплощения Био. Теперь это была просто старая история, которая их связывала. Они немного подумали об этой истории. Должны ли мы тогда двигаться дальше? Хорошо. Все, что они могли сейчас сделать, это завершить этот долгий путь, а также найти подходящего посредника, который мог бы донести их историю. На этот раз писатели из семейной пары выглядят хорошими кандидатами. Скорее всего, эта поездка продлится гораздо дольше. Но Ю Чин Хёк не чувствовал, что это так плохо. Поскольку сериализация становилась все длиннее и длиннее, число эпизодов, которые не могли быть заполнены только с помощью фрагментов Ким Дак Чи или опроса собеседников, происходило все чаще. Ли Кильон недовольно ворчал. «Разве мы не можем просто затушевать это, как в прошлый раз? С каких это пор я что-то затушевывал? Ли Сальхва, это то, о чем я тебя просила, подготовь это». В тот момент, когда Хан Су Юн закончил говорить это, Ли Сальхва переместила странное устройство с несколькими присосками, подключенными к нему, в больничную палату. Юсана заговорила. «Разве это не экстрактор историй?» Ли Сальхва кивнула. «Да, и с этого момента мы начнем извлекать фрагменты истории из всех. Наши истории, возможно, вы не все помните, а некоторые могут быть скрыты под вашим подсознанием. Я уверена, что вы все уже знаете об этом, но большая часть истории обычно накапливается в подсознании. Ах, но это как-то неловко. Что если странные истории вдруг появятся? Как будто она явно надеялась на это, Хан Суюн вмешалась самым злобным голосом. Хэй, Ли Кильон, Ли Чихи, вы двое идете первыми. Это привело к тому, что дуэт был призван отступить, немного колеблясь. А-а-а, почему я должен? Мы уже рассказали тебе все, что знаем, понимаешь, верно, Нуна? Конечно, конечно. Глава 553, эпилог 5, вечности эпилог, часть 5, полностью игнорируя, сделали ли они это или нет, Хан Суюн схватила их и положила на подготовленные каталки, прежде чем начать ставить присоски на головы дуэта. Ли Кильон взбесился. А-а-а, знаешь, это очень странно. Такое ощущение, что ты надеваешь поршень на мою голову. Цу-чу-чу-чу-чуч. Эухиик. Фрагмент истории Ли Кильона был извлечен. Фрагмент истории фанатик короля демонов начинает свое повествование. Книга ох, о, ой. Дакча Хён сказал это тогда. Я знала это. Даже в названии истории есть фанатик. Ли Кильон ничего не сказал, упав на кушетку. Хан Суюн прищурилась и посмотрела на мальчика, а затем перевела взгляд на Ли Чихи. С отличным временем, история той девушки только что была извлечена. Фрагмент истории Ли Чихи был извлечен. Фрагмент истории «Природный заговор фактов» начинает свое повествование. О, мой бог, эй, почему бы тебе не написать роман вместо меня? Ли Чихи избегала встречного взгляда Хан Суюн и нервно насвистывала. Вы двое снова прикоснетесь к моей рукописи, и я забью вас до смерти. Вы меня слышали? Мы не будем. Хорошо. Что касается остальных, Хан Суюн величественно покачала головой и, взяв в руки присоску, обернулась, но только для того, чтобы Чон Хиван с озорным выражением лица перехватила у нее агрегат и набросила присоску на голову самой Хан Суюн. Ах, какого черта? Сними, сейчас же. Фрагмент истории Хан Суюн был извлечен. Фрагмент истории воспоминания о лимонной конфете начинает свое повествование. Книга, ХМ, кстати, я сосала ее, ты знаешь, ладно, и, иногда ты может быть таким скучным. Ты это знаешь? Чон Хиван заговорила дразнящим голосом. Ахо, ты бы посмотрела на это. Интересно, наша дорогая писательница, почему она пропустила такую восхитительную сцену в главной истории? Сана Си, давай попробуем сами. Нам нужно быстро извлечь наши, чтобы наш дорогой автор Ним смог закончить свою рукопись. Пока Хан Суюн гневно скрежетала зубами, остальные спутники надевали присоски и начинали извлекать их собственные фрагменты истории. Фрагмент истории Юсаны был извлечен. Фрагмент истории «Тяжелая работа», «Искренность», «Терпение» начинает свое повествование. Что за? Это был девиз твоей семьи? Каждый должен учиться на примере Юсаны Си. Дополнительный фрагмент истории был извлечен из Юсаны. Извлечен фрагмент истории воспоминания об их первой острой, холодной руке. Глаза Чон Хиван подтверждали, что история немного поблескивала. Это была история, которую она также знала, вот почему. Однако здесь были люди, которые не знали, о чем идет речь. Ха Суюн, естественно, поинтересовалась. Что это? Ты раньше держала Ким Дакчу за руку, ММ. Я полностью забыла об этом. Там было что-то подобное, не так ли? Почему ты держала его за руку? Ты действительно хочешь знать? Мне нужно написать роман, так что поторопись и выплюни это. Сидя рядом с дуэтом, Чон Хиван в присоске улыбнулась им. Хэй, Хан Суюн. Для близких товарищей не так уж странно держать друг друга за руки, верно? Почему ты так реагируешь? Фрагмент истории Чон Хиван был извлечен. Был извлечен фрагмент истории «Я видела черного огненного дракона демонического короля спасения». Хан Суюн прищурилась. О, так действительно близкие товарищи могут показывать друг другу такие вещи? Ха-ха-ха. Ну, я думаю, что в этом устройстве произошла какая-то ошибка. Фрагмент истории Ли Хёнсона был извлечен. Был извлечен фрагмент истории «Я видел черного огненного дракона демонического короля спасения». Совершенно ошеломленная Чон Хиван поинтересовалась у него. Хёнсон Си, почему у тебя также есть эта история? Хиван Си, ты забыла? Мы видели это вместе, не так ли? Что это? Что это? Что вы двое видели вместе? Когда Чан Хаён начала ныть, Чон Хиван немного запнулась и начала бормотать какие-то случайные вещи в явно обеспокоенном тоне. В то время как интенсивное изучение было сосредоточено в другом месте, Хан Суюн хитро покинула свое место и подошла к экстрактору истории. По какой-то причине она казалась глубоко взволнованной. Со сложным выражением она чередовала взгляд между компаньонами и экстрактором, а затем осторожно протянула палец к кнопке питания устройства. Чон Хиван запоздало обнаружила это зрелище и закричала: «Хан Суюн, что ты делаешь? Тебе лучше слушать хорошо сейчас, чтобы ты не перепутала вещи». Анализ дополнительного фрагмента истории Хан Суюн завершен. Фрагмент истории: «Я по ошибке разорвала черного огненного дракона демонического короля». Почти одновременно Хан Суюн выключила устройство. «Книга, хорошо, итак, атака Чон Учи влетела в мое это место, не так ли?» Запоздало набирая дополнительное содержание для первой части, Хан Суюн тихо проворчала себе под нос. «Черт возьми, что за странное событие!» Ее странно звучащая история почти была обнаружена компаньонами. В любом случае, ей удалось написать рукопись практически без проблем благодаря извлечению фрагментов истории из компаньонов. Вот роман, который она написала, используя определенную информацию в качестве основы, опуская те части, о которых она не знала. В этот момент она даже не была уверена, называть это романом или эссе. Фу. Когда работа приблизилась ко второй половине, оттенки боли начали накапливаться в выражениях компаньонов. Воспоминания об их более счастливых временах в конечном итоге закончатся тем выводом, с которым им пришлось столкнуться. Конец. Когда все их усилия превратились в не более чем пузыри, и Ким Дакча не смог вернуться вместе с ними, Ли Кильон спросил: «Какой смысл в написании такой трагедии?» «Есть некоторый. Они могли ничего не изменить, но это не значит, что они сдались. Одного этого факта было достаточно, чтобы кого-то утешить, даже если этот кто-то оказался ими самими». Итак, примерно в то время, когда прошло еще 8 месяцев, Хан Суюн сумела проложить свой путь через четвертую и пятую часть, чтобы достичь эпилога. И когда ее охватило чувство освобождения и повышенное волнение, она начала работать над последней частью рукописи. Применимая система мировой линии достигла предела своего старения. Также тогда произошло то, чего никто не мог предвидеть. Каждая система в соответствующей мировой линии вступает в фазу исчезновения. Чего? Стигма облачная система перестала функционировать. Глава 551.1. Эпилог 5. Вечности эпилог. Часть 6. Невозможно загрузить файл в облако. Хан Суюн несколько раз поспешно проверил ее стигму при этом внезапном сообщении. Тем не менее, она не демонстрировала никаких признаков активации. Казалось, что благословения системы исчезли. И, конечно же, ее тело начало чувствовать себя не так, как когда-то. Ее тело, которое, казалось, могло лететь куда угодно, теперь постепенно становилось все тяжелее и тяжелее. Может ли это быть? Нет, подожди секунду. Она рассчитывала, что такой день в конце концов наступит, но это произошло гораздо быстрее, чем Хан Суюн предполагала. История бюро в вашем распоряжении прекратила свое повествование. Хан Суюн еще даже не написала последний эпизод романа. Кроме того, если бы облачной системы больше не было, даже если бы она закончила писать рукопись, передать ее все равно было бы невозможно. Черт побери. В этот момент кто-то поспешно открыл дверь больничной палаты и ворвался внутрь. Хан Суюн. Казалось, что ее спутники также поняли серьезность ситуации. Там нет никакого способа вообще. Шутки в сторону. В настоящее время да. Устройства, которые работали за счет магической энергии, останавливались одно за другим. Благодаря этому, больница Лисельхва в настоящее время срочно заменяла источник питания для различного медицинского оборудования. Как насчет состояния Ким Дакчи? К счастью, пока никаких осложнений не наблюдается. Хотя мощь системы исчезла, спящий Ким Дакчи оставался прежним. Мальчик тихо дремал в своей палате, ни живой, ни мертвый. И другие реинкарнированные души этого самого мальчика, живущие в разных уголках мира, должны читать рукопись, которую она написала. «Я не мог обновить последнюю часть рукописи». «В таком случае», — Хан Суюн пробормотала, — «тогда древнейшие мечты могут не прочитать последнюю часть истории». Наблюдение Юсаны заставило Ли Чихи и Чан Хайон выкрикнуть одну за другой: «Что теперь будет? Разве последняя часть рукописи не была самой важной частью? Как насчет моей побочной истории? Это не очень важно, не так ли?» Они не знали, в сколько мировых линий Ю Чин Хёк совершил паломничество до сих пор, но все же, довольно большое количество миров должно было увидеть публикацию романа к последней главе к настоящему времени. Ах, единственное, что я так ненавижу в этом мире по-настоящему, так это роман, который был брошен в самый разгар написания. Заключительная часть романа, его эпилог, была посвящена тому, что еще не произошло с древнейшей мечтой. Совершенно очевидно, что просто не было возможности представить историю, которая еще не произошла. Что нам делать? Ты сказала, что последний эпизод – самый важный. У нас еще есть еще один метод. Хан Суюн, покусывающая кончик своего пальца, подняла взгляд к небу и заговорила. Есть еще один человек, который может исправить рукопись наряду со мной. И у нас нет выбора, кроме как верить в него. Рукопись перестала обновляться. Рукопись обновлялась примерно раз в день в обязательном порядке. Но за последний месяц обновления перестали поступать. Сначала он думал, что это ошибка из-за того, что он слишком часто путешествовал между мировыми линиями, но когда Ю Чин Хёк присмотрелся, даже история входа в систему исчезла. «Капитан, я думаю, что-то где-то пошло не так». У него было две теории. Во-первых, Хан Суюн оказалась в ситуации, когда она больше не могла писать рукопись, или, во-вторых, система Земли, наконец, остановилась. Как бы то ни было, это была не очень хорошая ситуация. Файлы автоматически передаются на подключенные мировые линии. Последняя глава рукописи уже была передана другим мировым линиям. В мире, где сериализация началась первыми, уведомление об отсрочке уже было выпущено. Случилось то, что автор запаниковал, когда вдруг не смог придумать историю, и поспешно объявил об отсрочке. Ситуация не была хорошей. В таком случае авторы, потерявшие самообладание, могут начать готовить свое собственное мнение о персонажах, которое Хан Суюн не смогла написать и загрузить. «Капитан, времени не так много». Ю Чин Хёк опустил взгляд на обе руки. Затем он медленно сжал кулаки, прежде чем развернуть их. Было совершенно очевидно, что не было никаких других доступных вариантов. Если Хан Суюн не была в состоянии закончить рукопись, тогда человек, который мог, должен был ее завершить. Эффект атрибута был активирован. Теперь вы можете редактировать рукопись в облачной системе. Большая вероятность требуется для редактирования рукописи. Ю Чин Хёк медленно закрыл глаза, прежде чем открыть их снова. Прошло 2 месяца после того, как система вступила в последовательность растворения. Система, которая начала рушиться, не показала никаких признаков исправления. Количество людей, которые могли слышать сообщения, постепенно уменьшалось. Кроме того, навыки и стигмы начали исчезать один за другим. Даже голоса истории больше не могли быть услышаны. В Восточном море разбился авиалайнер, работающий на двигателях волшебной энергии. Артефакты из прошлого мира, которые еще не были заменены, также стали причиной проблем. Аркх, поэтому я сказала им, чтобы были заменены все эти вещи. Чон Хиван, увидев новость на экране, наконец взорвалась. Хан Суюн спросила ее, кто туда отправился. Чихи и дети. Хотя они довольно слабые, они все еще могут активировать свои стигмы, так что они смотрели прямую трансляцию попытки спасения. На экране теперь отображались фигуры Ли Чихи, Ли Кильона и Син Юсен, а также их корабль Черепаха Дракон и Химерический Дракон, которые были намного меньше, чем раньше. Волны слишком сильны. Глава 551.2. Эпилог 5. Вечность и эпилог. Часть 6. Оставшиеся в живых постоянно извлекались и спасались по одному, но вторые волны также становились грубее. Химерический дракон и корабль Черепаха-дракон выглядели крайне неустойчивыми. Спасательная операция продолжалась, несмотря на суровую, ненастную погоду, но в данный момент ситуация не казалась оптимистичной. Хан Суюн, не в силах больше смотреть, встала со своего места. «Позвони Юсане прямо сейчас и приготовь вертолет. Это будет невозможно для этих троих в одиночку. Я уже сделала это, но из-за шторма». Хан Суюн тихо выплюнула «черт возьми» и начала собирать вещи. Срочные новости только что поступили в студию. Неопознанный летающий объект ворвался в атмосферу Восточного моря и вошел в Теперь внутри экрана они могли видеть объект, летящий сквозь черные тучи. В сопровождении мощного взрыва, далекая точка в океане была окутана ярким светом. Дроны пролетали мимо ветров и волн, чтобы летать туда, и продолжали передавать в реальном времени кадры из близлежащего океана. Вскоре внешность летающего объекта была обнаружена среди пульсирующих серых пен. Это был капсулообразный ковчег, и кто-то стоял внутри него. Ю Чин Хёк, после подтверждения новостей Хан Суюн и остальные спутники бросились к Восточному морю. Все раненые выжившие были благополучно спасены с помощью инопланетного существа. Инопланетянин, о котором идет речь, был идентифицирован как подозреваемый в терроризме, покинувший Землю 2 года назад. Срочные новости продолжали наводнять эфир. Как долго они ждали в доках. Наконец, спасательные корабли, приближающиеся к порту, были видны на расстоянии. Корабль «Черепаха-дракон Личихи», занимающий центральное положение в формации. Она и дети махали руками. И прямо за ними мужчина смотрел на ожидавших на берегу спутников. «Ты!» Это было незнакомое зрелище. Хотя его лицо не сильно изменилось, на его растрепанных волосах появилось несколько серых пятен. «Давненько не виделись», — сказал Ючин Хёк. Хан Суюн сделала паузу, не зная, что сказать, а затем рефлекторно ответил ему. «А как насчет Мисси? Почему ты вернулся так скоро?» Она прекрасно знала, что не должна была этого говорить. Время, которое Ючин Хёк, должно быть, пережил, не должно быть упрощено такими словами. Ючин Хёк ответил: «У меня не было выбора, кроме как вернуться». Аппа. Юмия выбежала из-за группы и прыгнул в его объятия. Он нежно обнял девушку, когда она рыдала без остановки. Хан Суюн тихо наблюдал за сценой, прежде чем спросить его: «Кто та девушка, которую ты привел с собой?» Это побудило девушку позади Ючин Хёка высунуть голову и что-то сказать. «Серьезно, ты тоже? Никто не узнает меня?» Девушка величественно вздохнула и пробормотала, словно устала от этого. «Баат». Юсана лично прибыла за компаньонами на лимузине. Во время поездки, когда Ли Сельхва проводил медицинское обследование, Ючин Хёк начал рассказывать обо всех событиях, которые произошли с ним. С момента ухода с Земли, потерянности и дрейфа между мировыми линиями, о своем получении помощи от внешних богов, встрече с Био в темном слое, и в конечном итоге о завершении своего путешествия вокруг мировых линий. «У тебя не было выбора, кроме как вернуться, потому что у тебя кончилась энергия истории». «Это правильно». Казалось, что распад системы затронул Ючин Хёка в космосе. Другими словами, это была худшая из возможных ситуаций. «Как долго ты пробыл в космосе? Ты действительно хочешь знать?» Слабое, похожее на улыбку выражение всплыло на губах Ючин Хёка, прежде чем полностью исчезнуть. Поскольку это было поведение, не похожее на Ючин Хёка, Хан Суюн глубоко нахмурилась. «Ты на самом деле улыбался? Отдыхай спокойно. Я уже посетил все мировые линии, на которые сумел попасть. С помощью Био была установлена связь, которая обновляется в режиме реального времени, поэтому авторам этих мировых линий следует загружать роман в правильной последовательности». Компаньоны, слушающие их беседу, вздохнули с облегчением от слов Ючин Хёка. Однако еще один важный момент оставался. «Ты передал все? Как насчет последней части рукописи? Что ты сделал с последним эпизодом?» — спросила Хан Суюн. «Ты говоришь о той части, которую мне не прислала. Именно об этом я и говорю. Последняя часть рукописи, которую ты мог только исправить своими руками». Хан Суюн наконец взорвалась от нетерпеливого гнева. «У тебя также есть атрибут писателя, верно? Если ты читал мой роман с самого начала, ты, по крайней мере, должен быть в состоянии угадать, как должен разворачиваться эпилог, верно? Имен, итак, ты написал это вместо меня, верно?» Ючин Хёк молча смотрел на Хан Суюн. «Как долго продолжалась эта игра в гляделки?» Он тихо перевел взгляд за окно. Голос Хан Суюн начала дрожать. «Ты не хочешь, ты веришь, что я должен был написать это? О чем ты говоришь, ублюдок? Очевидно, ты. Веришь ли ты, что разумно написать наше желание, которое не сбылось в качестве заключения романа?» Он посмотрел на выражение лица Хан Суюн, которое стало мгновенно застывшим, и продолжил. «Хан Суюн, как бы мы ни старались, эта история отличается от жизни, которую мы прожили. Ты думаешь, я этого не знаю?» Действительно, она тоже знала. Скорее, она знала это лучше, чем кто-либо другой. Она продолжала испытывать это чувство разлуки с каждым написанным предложением. Независимо от того, насколько точными были написанные ею слова, независимо от того, насколько тщательно кропотливо рассматривалось каждое выражение, которое она придумала, все равно было невозможно полностью передать историю, которую они помнили, и полностью воспроизвести Ким Дак Чу, который жил в этом мире в странице истории. Глава 551.3. Эпилог 5. Вечности эпилог. Часть 6. «Это не так, как если бы я не дал ему шанс. Я использовал историю, которую я до сих пор помню, и пытался написать финальный эпизод, так же, как ты бы сделала это. Тем не менее, чтобы воссоздать Ким Дак Чу, истории компаньонов собрались. Один кусок, два куска. Предложения, которые они запомнили, были сложены, чтобы стать воображаемым Ким Дак Чу. Книга. Вы хотите услышать, каким был мой мальчик, когда он был маленьким? Книга. Дак Ча Джосси, которого я помню, был. Книга. Я говорю вам, Хён действительно сделал это. Серьезно. 1% Ким Дак Ча, затем 2%. Многие все еще помнили его, и Ким Дак Ча, собранный таким образом, потенциально мог бы оказаться на уровне 99%. Даже если Ким Дак Ча вернулся к нам живым благодаря истории, которую мы создали, вы все действительно верите, что он станет настоящим Ким Дак Чой. Оставшийся 1% Ким Дак Чи они не могли вспомнить. Ким Дак Ча, которого никто из них не мог вспомнить, где он останется в этой вселенной. Еще до того, как его душа рассеялась, Ким Дак Ча был древнейшей мечтой. Ты никогда не думал о том, как это странно. Почему этот дурак никогда не мечтал о своем счастье? Хан Суюн тут же ударилась в истерику. Даже если он древнейшая мечта, ты не можешь просто представить мир так, как тебе хочется. Большая часть сновидений осуществляется подсознательно. В этом случае подсознание Ким Дак Чи должно было подумать, что этот эпилог правильный. Существо, которое никогда не представляло своего счастья. Ким Дак Ча, которого они знали, был таким человеком. Я тоже это знаю. Я знал, что Ким Дак Ча был таким человеком. Почему ты думаешь, что я начала писать эту историю в первую очередь? Почему? Почему у меня есть? Капли чего-то мокрого падали на ее ноги. Хан Суюн хотела что-то сказать, что-нибудь, чтобы кричать, хвататься за шею Ю Чин Хёка и душить его, встряхивать его. Однако она не могла. Голос, смешанный с неописуемой усталостью, вошел в ее уши. Чтобы спасти кого-то, Хан Суюн подняла голову, услышав опустошенный голос Ю Чин Хёка. «Благодаря твоей истории я смог выжить до сих пор». Она посмотрела на него своими покрасневшими от слез глазами. «Это не то, что я хотел услышать от такого ублюдка, как ты». Отдаленный вид промышленного комплекса можно было увидеть в окно автомобиля. Это был их дом. Место, где жил каждый член компании Ким Дак Чи. Место, созданное чьей-то невозможной мечтой. Теперь все смотрели на это. Ю Сана, держась за руль, заговорила. «Так вот, что случилось. Спасибо, что рассказал нам эту историю, Чин Хёк Си». Никто не плакал. Никто не критиковал Ю Чин Хёка за его выбор. Это было не потому, что их горе было смягчено. Нет, возможно, они стали намного сильнее. Это был не только Ю Чин Хёк. Компаньоны восстановили достаточно сил, чтобы продолжить оставшееся время, написав историю, а затем прочитав то, что было написано за все это время, одновременно молясь, чтобы кто-то прочитал эту историю вместе с ними. Мужество не рушится, даже когда чудо, о котором они мечтали, испарилось прямо на глазах. Теперь они могли продолжать знать, что некоторые люди читают их историю в далекой, обширной другой части вселенной. Ли Чихи спросил. «Кстати, этот роман, он был популярным, это было неплохо. Ты думаешь, что Дак Ча Джосси наслаждались этим? Эй, ты, закопченный ублюдок, ты видел перевоплощенного Дак Чу Хёна? Как он? Как будто они хотели спросить обо всем, что хотели знать до сих пор». Вопросы от компаньонов обстреляли Ю Чин Хёка. Он спокойно ответил. «Я не видел ни одного перевоплощенного Ким Дак Чу». Тем не менее, он посмотрел на статую Ким Дак Чи, проплывающую мимо окна машины, и продолжил. «Этот дурак определенно прочитал историю. У меня есть предчувствие. Дак Ча Джосси, должно быть, сейчас очень раздражен. Невозможно увидеть заключение снова. Как Ким Дак Че с других мировых линий помнит заключение этой истории?» Хан Суюн не могла знать. Придумать хороший вывод было так же сложно, как заставить бывшего принять причину, по которой вы расстались с ними. «Подожди, Дак Ча Си из других мировых линий не собирается вторгаться в это место, не так ли?» Этот вопрос побудил кого-то тихо прошептать. «Это может быть хорошо». В конце этих слов глубокое молчание обрушилось на товарищей. Ю Сана с отличным временем включил музыку прямо сейчас. Ноты с инструментов каскадом, как падающие капли дождя, наполнили салон. Никто не пытался смотреть на лица друг друга. Это была единственная вежливость, которую они могли проявить, по крайней мере, на данный момент. В этой тяжелой моментальной минуте мысли Хан Суюн сместились к ее роману, все еще хранящемуся в ее ноутбуке. История без последней главы, и теперь никто не мог прочитать эпилог этого романа. Но, возможно, этому миру иногда нужна такая история, размышляла она. «Как насчет нас начнем жить снова в одном доме?» Все подняли головы по чьему-то предложению. Осознание Хан Суюн постепенно наступало. Книга это была история, которую Ким Дак Ча дал им. Спутники вернулись к своей повседневной жизни, и Ю Чин Хёк тоже вернулся домой. Это был конец приключений компании Ким Дак Чи. Эпилог о том, что человек, которого они все любили, хотел видеть, наконец-то завершен. Хан Суюн внезапно перевела взгляд на Ю Чин Хёка. «Хорошо, итак, ты узнал, каким был твой?» «Еще нет. Однако, на данный момент, я думаю, что уже не имеет значения, смогу ли я изучить это или...» Это было как раз в тот момент. Странное ощущение внезапно напало на него. Звуки цучу-чу-чу-то были слышны откуда-то. В их ушах раздавался шум, как слабая далекая песня. В тот момент, когда Юсана выключила музыку, внешность Био, сидевшей на переднем пассажирском сиденье, внезапно изменилась. Баат, глава 551-4, эпилог 5, вечности эпилог, часть 6. Био превратилась в фигуру большого мехового шарика, но это не могло быть возможно. Перед тем, как залезть в машину, она ясно сказала, что распад системы парализовал ее способность изменять форму. Голоса, исходящие из пустого воздуха, становились все яснее и яснее. Это определенно звучало, как истории, начавшие и продолжавшие свое повествование. В чем дело? Система разве не должна была оказаться сломана? Хан Суюн уставилась на Ю Чин Хёка, но тот смотрел на нее такими же глазами, как и девушка на него. История «Король мира без королей» снова начинает свое повествование. Группы ослепительных писем пролетали в небе за окнами машины. Они были из истории, которую товарищи знали близко. Юсана. Юсана поспешно наступила на акселератор. Тем временем Хан Суюн ответила на звонок, громко звонивший у нее в кармане. Звонок был от Айлин. Суюн Си. Прямо сейчас, это. Ее голос не мог быть услышан должным образом из-за всех шумов, исходящих из окружающей среды. История, прогнозирующая плагиат, снова начинает повествование. Истории, которые бесследно исчезли вместе с распадом системы, теперь текли куда-то, следуя друг за другом. Каждая из них была историей, которая давно закончилась. Книга, действительно ли история закончилась, когда автор перестал ее писать? Хан Суюн посмотрела на буквы, плавающие в небе. Буквы, которые не имели никакого значения, когда существовали независимо друг от друга, начинали находить своих товарищей и группы одну за другой. Теория отключенного фильма. Компаньоны вскоре въехали в комплекс и поспешно выпрыгнули из лимузина. Затем они начали бежать. Истории, которые они приобрели до сих пор, истории, которые они рассказывали до сих пор, проносились мимо каждого из них. Никто не знал, каков был вывод этой истории. Как бы они ни старались, Ким Дак Ча никогда к ним не вернется. Даже если бы они воссоздали 99-процентного Ким Дак Чу, этот недостающий 1% всегда будет там. Но тогда, что если бы во всем этом мире существовало одно существо, которое могло бы заполнить последний пробел в 1%? Одно существо, которое раньше обладало буквами, подсознательно разбросанными по далекой вселенной. Суюн Си. Там. Они могли видеть больницу Лисальхвы на расстоянии. Истории неторопливо струились туда, направляя спутников. Истории собирались к больничной палате, с которой они все были близко знакомы. Гигантская история «Весна мира демонов» снова начинает повествование. Хан Суюн подумала про себя. Если автор этого не написал, заключение истории не может быть создано. Гигантская история «Факел», который проглотил миф, снова начинает повествование. Однако даже если это было правдой, значит ли это, что те, кто читает историю, не могли придумать заключение по-своему? Хан Суюн мощно закусила губу. Эта история была создана своими руками. Но другая история, о которой она не знала, продолжалась с конца ее истории. Что произойдет, если настанет момент, когда чье-то воображение обгонит предложение автора? Поскольку навыки и стигма еще не вернулись в полном объеме, у Хан Суюн довольно быстро перехватило дыхание. Ю Чин Хёк поддержал ее и продолжал бежать. Син Юсан, спеша по лестнице, споткнулась и упала. Другие спутники протянули руку и помогли ей подняться. Гигантская история «Сезон света и тьмы» снова начинает повествование. Гигантская история «Освободитель забытых» снова начинает повествование. Гигантские истории, которые они приобрели вместе, возвращались к ним один за другим. Даже неназванная последняя история компании Ким Дак Чи начала петь об эмоциях, которые никто не осмелился назвать. Это желание тех, кто давным-давно пошел своим путем, чтобы снова стать одним. Печалиться о ком-то другом, праздновать, сердиться и отчаиваться. И в конечном итоге желающих стать этим кем-то другим. Кто-то сочувствовал их истории. По мере того, как ее дыхание становилось все тяжелее и тяжелее, Хан Суюн продолжала думать снова и снова. Если эта история действительно может спасти тебя, если ты вернул себе немного своих воспоминаний и еще раз вспомнишь нас, там, тогда я буду продолжать писать эпилог для тебя до конца времени, вечность. Она достигла двери больничной палаты, полностью задыхаясь. Хан Суюн теперь стояла перед той самой комнатой, которую она посещала каждый день в течение последних 4 лет. Остальные компаньоны, бегущие по лестнице на шаг позади, теперь смотрели на нее. Она оглянулась назад и начала вспоминать самый последний абзац с заключением, которое ей не удалось написать. Книга «Есть 3 способа выжить в разрушенном мире». Затем она услышала крики Чон Хиван, Хан Суюн, другие спутники, которые услышали новости с опозданием, товарищи, которые не сопровождали их в Восточное море, можно было увидеть здесь, бегущими через окно здания. Книга «Я уже забыла некоторые из них», однако одно можно сказать наверняка. Дрожащая рука Хан Суюн схватилась за ручку двери. Она была напугана. Что, если за этой дверью ничего не было? Что, если все это было не более чем сладкой ложью? Она посмотрела в сторону и увидела, как Ю Чин Хёк кивает. «Книга, это значит, что ты, читая эти слова, выживешь». Что бы ни ждало их за этой дверью, теперь они были готовы засвидетельствовать это. Дверь шумно скрипнула, открывшись. Слабые солнечные лучи вошли в широко открытое окно. Страницы рукописи, за которой она провела всю ночь, пересматривая, разлетелись под порывом ветра. Страницы были разбросаны, ослепляя их взор. История, которую она не получила, она была тут же. Предложения, которые она действительно хотела написать когда-нибудь, даже если это не было сейчас. Размышляя над этими предложениями, Хан Суюн ухмыльнулся как идиотка. Книга – это история только для одного читателя. Новые главы искать там. https://ranobi.me/ranobi245